7 августа 1959. Сегодня был конкурс купальных костюмов, и Дарси предупредила, чтобы я внимательно смотрела, куда сажусь. В прошлом году одна девушка потеряла много очков, когда по ошибке посидела на плетеном стуле прямо перед выходом на подиум. Я ждала своей очереди стоя. У этой Маргарет Пул, которая собирается стать мисс Миссисипи, шикарная фигура. Увы, должна признать, что у Кей Боб Бенсон тоже. Вы не поверите, что учудили Дарси и Мэри. Дарси сама сшила купальник, а на заду у нее большими буквами написано «Посетите Рок-Сити». Слоган, призывающий увидеть красивое место в горах, Рок-Сити, штат Джорджия. Этого показалось им мало, и следом вышла Мэри, насквозь мокрая, в ластах и маске, с острогой в руке, все просто упали. Папа оказался прав насчет моего таксиста. Он обо мне прекрасно заботится. Даже не приходится ему звонить, когда я освобождаюсь. Выхожу из отеля, а он уже тут как тут. Всегда спрашивает, как прошел день. И я ему все рассказываю. Думаю, ему это приятно. Он напоминает мне какого-то актера. Не могу вспомнить, какого. Сегодня огласили имена тех, кто прошел финал. Первый объявили Кей Боб. А когда назвали имя Маргарет Пул, Мэри, Дарси, Джо Эллен и Пенни в один голос воскликнули: «Какой сюрприз!» У миссис Маклей был такой вид, будто она готова их убить. Мое имя тоже назвали. И уж как я обрадовалась, не описать. Прямо не могла дождаться. Так хотелось поделиться с моим водителем. Поэтому всего один стаканчик выпила с девчонками, чтобы отпраздновать. Внизу мне пришлось пройти сквозь всех конкурсанток, которые не попали в финал и выезжали из отеля. Я о них не подумала. Они делали вид, что им все равно. Но было ясно, как им паршиво. Некоторые так же талантливы и красивы, как те, кого выбрали. Дурацкий конкурс. К тому же все решено заранее. И меня-то выбрали. Только потому, что на 9-е число им требовался юмористический номер. Я рассказала таксисту о своих чувствах, но он был не особо разговорчив.